Выяснилось, что нынешний правитель Магриба не совсем законный сын своего отца, а вот Мельстрин – законный ребенок, причем старший. Конечно, трон Магриба не может достаться женщине, но ее сыну от нужного человека – вполне. Правитель Магриба наступил на больные мозоли многим своим подданным, понимающе улыбнулся блондин. У богатого и могущественного человека всегда много врагов, пожал плечами министр. В свое время нынешний правитель Магриба позаботился о том, чтобы уничтожить всех претендентов на престол, всех, кроме сестры, которую удачно выдал замуж. Но теперь, когда Мельстрин может вернуться домой, обстоятельства изменились. Даже если обвинение в незаконном происхождении ложно, лучше подстраховаться. Именно поэтому мы получили сигнал, что в Магрибе не будут против, если наш король неожиданно овдовеет, сообщил первый министр. И лучше при этом обойтись без шумных процессов и громких обвинений. Магриб устроит рассказ о том, что Мельстрин похитила у них важный секрет, но пострадала, пытаясь воспользоваться им и открыть портал между мирами. У меня в тюрьме сидит тамплиер. Он будет очень расстроен сообщением о разгроме его ордена и захочет отомстить человеку, втянувшему рыцарей в авантюру и не пришедшему им на помощь. Правитель Магриба будет безутешен, потеряв любимую сестру, но сочтет, что ее смерть – это ужасная случайность, в которой глупо искать виновных, кивнул Максимус. Есть еще одна проблема, напомнил имперский глава теней, архимаг. Я не знаю, действует ли он самостоятельно, или с ведома совета, и вряд ли смогу ему противостоять, не мой уровень. Нет, совет здесь ни при чем. Арвенций решил действовать самостоятельно. Как воин он, безусловно, очень силен, но как стратег оставляет желать лучшего. Совет не вступится за отступника, тем более что место в нем можно занять только после гибели одного из архимагов, а свои очереди ждут, как минимум, человек 7. Представляю, какая начнется грызня, чтобы занять место Арвенция и поделить его богатство. Совет будет выключен из игры, согласился имперский глава теней, надолго. Архимаг не так неуязвим, как это принято считать. Арвенций будет нейтрализован. Прекрасно. Значит, основные пункты плана выполнены. Процесс запущен, и, если ничего не сорвется, в ближайшие дни начнутся аресты тамплиеров. Мы, конечно, планируем нейтрализовать королеву и архимага, тем более, что открывающий порталы в иной мир маг уже на нашей стороне, но я не хочу рисковать. Вдруг у Мельстрин был дополнительный план, а теперь, даже если кто-то и откроет портал между мирами, тамплиеры на выручку не придут. Алхимик, которому вы благоволите, действительно сварил толковый яд, уточнил Максимус. Идеальный. Причем я помогал только влить магическую силу нужного количества и качества. С рецептом она сама справилась. Тени умеют находить талантливых людей, бесспорно. Хотя ее трудно не заметить. Насколько я знаю, даже ваш пол украшен мозаикой. Ездовой сундук и зубастый кошель у меня тоже есть, хмыкнул первый министр. Не говоря уж о самобеглой коляске. Трудно отказать себе в столь полезных мелочах. Последним изобретением алхимика стала доработка следящего артефакта. Она привязала его напрямую к яду. И теперь мы можем проследить, по каким каналам он будет перемещаться. И кто рискнет отравить короля. Мелкая сошка, которая, скорее всего, не будет понимать в полной мере, что делает, предположил Максимус. Но то, что за ядом можно будет проследить, это хорошо. Это означает, что мы сможем схватить некоторых заговорщиков буквально за руку, а в результате допроса узнаем имена остальных. Сверив алгоритм действий и уточнив детали, имперский глава теней откланялся и порталом вернулся в Хлейппа. Ему было над чем подумать. Нет, то, что Мельстрин обрекли на неожиданную смерть, вовсе не смущало. Напротив, сильно упрощало задачу. Нейтрализация архимага давала полную свободу действий. А вот с ядом явно было что-то не так, причем не с самим составом. Его эффективность блондин проверил, а с возможностью его применения. Первый министр всегда был личностью себе на уме. С годами он набрал опыта и очень глубоко влез в политику. Но если Рамуальд II Максимуса сдерживал и направлял, то нынешний король сам находится под влиянием первого министра. Возможно ли, что это влияние не такое полное, как говорят окружающие? Да вполне. Имперский глава теней столкнулся с подобным явлением при подготовке ареста тамплиеров. Какое бы влияние Карл Валуа не оказывал на Людовика, но заставить его подписать бумаги мог не всегда. Из-за этого запланированная операция затягивалась и могла сорваться. Были ли подобные проблемы у Максимуса? Вполне вероятно. Есть решения, которые должен принимать король. Тем более, что первый министр, при всех своих достоинствах армии никогда не занимался, и явно упускал ситуацию. Хотел ли Максимус занять престол? Может, и хотел. Но кто ж ему позволит, бездетному и почти бессмертному? Жил первый министр уже в два раза дольше, чем обычный человек, и стареть не собирался. Нет, Максимуса до престола не допустит, это не вариант. Но может ли первый министр воспользоваться ситуацией, чтобы посадить на престол нужного себе человека? Вполне. Разумеется, во время приватного разговора первый министр не делал никаких намеков. Такие вещи вообще вслух не говорят. Но вот вопросы, которые задавал Максимус, заставляли серьезно задуматься. Похоже, Рамуальд III Сияющий доживает последние дни, и яду позволит оказаться в его бокале, а место на троне займет пусть не глупый, но вояка, который будет слишком занят наведением порядка в армии и территориальными спорами с соседями, чтобы лезть в дела Максимуса. Что в связи с этим собирался предпринять имперский глава теней? Да нет ничего. Если бы на месте Рамуальда III был более вменяемый король, имело бы смысл суетиться, рассчитывая на благодарности некоторые преференции. А сейчас, Максимуса за руку не ухватишь, а значит, именно он останется у власти. Тем более, что Рамуальду нравится развлекаться, а не править. И какой смысл действовать в королевских интересах? Если первый министр захотел под шумок убрать короля, он найдет способ. Портить отношения с Максимусом ради неблагодарного щенка? Ищи дураков. А вот поддержать первого министра, помочь ему и сделать вид, что ты ни в чем таком его не подозреваешь, вот это правильное решение. Если у Максимуса получится все, что он планировал, он сумеет отблагодарить. А имперский глава теней сумеет воспользоваться этой благодарностью. Они выступили в час волка. В тот смутный момент, когда тьма уже начала сдавать свои позиции, а рассвет еще не наступил. В то время, когда сон у людей особенно крепок и безмятежен, когда оборотни превращаются в волков и отправляются на свой хищный промысел, когда оживает нечисть и бушуют темные силы. Час, который заканчивается криком петуха. Сенешали и бейлифы по всей стране получили одинаковые запечатанные приказы. Никто не знал, что находится внутри. Вскрыть их позволялось лишь через час, и небольшие отряды шли в указанном посланцем направлении. Кто на площадь, где располагался фонтан, кто в старую часть города, к огромному дубу, а кто прямиком к Темплю, поскольку там находилась королевская казна, которую следовало сберечь в любом случае. Условный знак в виде петушиного крика прозвучал одновременно во всех концах города, и печати на конвертах были сломаны. Внутри, ни много ни мало, находился приказ об аресте того или иного тамплиера. Король сообщал своим слугам, что, к его великому удивлению и ужасу, люди истинно верующие и достойные поведали ему о преступных деяниях членов этого ордена, которые оказались волками в овечьей шкуре, и как бы вторично распяли Иисуса Христа, поистине причинив ему куда более жестокие страдания, чем те, которые он уже претерпел на кресте. С горечью и обидой в сердце видим мы эти ужасные, достойные всяческого порицания примеры отвратительнейших преступлений, слушаем историю чудовищных злоумышлений, мерзких позорных деяний, поистине дьявольских, чуждых роду человеческому, писал государь. Теперь стало понятно, зачем каждому отряду приданы чиновники и инквизиторы, и почему никто из командиров не знал, куда направляются его люди. Такая операция должна была планироваться в глубокой тайне, и, что самое удивительное, тайну удалось сохранить. По городу не ходило никаких слухов, тамплиеры вели себя спокойно и, похоже, ни о чем не подозревали. Да и как заподозрить неладное, если буквально вчера Жак-де-Моле, сам великий магистр ордена, буквально накануне арестов занимал почетное место на похоронах Катрин де Куртины, жены Карла Валуа, брата короля. Он был одним из тех, кто держал покров на ее гробе. 18. Сведения взяты из книги Малкольма Барбера «Процесс тамплиеров». Хотя думаю, что с похоронами Катрин де Куртины дело темное. Официальная дата ее смерти – 11 число. Вряд ли ее успели бы похоронить на следующий день, а уже через сутки состоялся арест тамплиеров. Хотя даты в истории – это вообще дело темное. Да, похоже, Карл Валуа решил продолжить дело своего брата, Филиппа IV, и все-таки арестовать тамплиеров. Подпись под приказами стояла Людовика, но никто не заблуждался на этот счет. Всем было известно, что нынешнее величество интересуется охотой да дамами, а правит за него Карл Валуа, и нет ничего удивительного в том, что он решил отомстить тамплиерам за брата. Слишком уж вовремя умер Филипп, а его смерть отвела от ордена угрозу арестов. Что ж, горожане не испытывали к жадным рыцарям особой любви, а те, кто получил приказ, привыкли исполнять закон, вне зависимости от собственных предпочтений. Тамплиеры не ожидают нападения, они крепко спят, и их можно взять прямо в постелях. Это удачно, поскольку многие рыцари, достойные воины и могли бы сопротивляться. Нужно воспользоваться моментом и не дать им такой возможности, иначе потери будут велики. Да, похоже, Карл Валуа действительно продумал все до мелочей, воспользовавшись опытом своего брата. Филипп IV точно так же тщательно планировал и проводил конфискацию имущества евреев и ломбардцев. Тогда операция прошла весьма удачно, была повсеместно четко скоординирована и подготовлена в обстановке строгой секретности. Остается надеяться, что и сегодня все пройдет так, как задумывалось. Прошло несколько секунд, прежде чем по городу разнеслось эхо треска выбитых дверей, звона разбитых окон и мощного, уверенного крика луженых глоток. «Именем короля, вы арестованы». Все-таки, в том, чтобы быть приближенным к сильным мира сего, есть не только отрицательные, но и положительные стороны. Да, если бы можно было выбирать, я бы изо всех сил поддержала мудрую мысль грибоедовского персонажа, говорившего, что минуй нас пуще всех печали и барский гнев, и барская любовь. Но, поскольку выбора у меня не было, следовало хоть как-то повернуть сложившуюся ситуацию в свою пользу, хотя бы быть в курсе происходящего. К счастью, имперский глава теней скрывал от меня не все. Видимо, он не видел ничего секретного в процессе ареста тамплиеров, и даже был удивлен, что меня это вообще интересует. Убрали мы рыцаря из расклада? Убрали. Так чего же еще, ХМ? Ну как бы ему объяснить? Не так уж часто человеку удается прикоснуться к ходу истории. А тамплиеры для меня были именно историей, причем окутанной шлейфом тайны загадок. Ладно, на этот раз их удалось успешно арестовать с помощью магии, но ведь и в реальной истории разгром ордена состоялся. Филиппу удалось провернуть авантюру, достойную современных служб безопасности. И пусть он упустил несколько людей и казну, но самое главное ему свершить удалось. Тамплиеры были разгромлены. Казну ордена, кстати, в Темпле все-таки нашли. Не такую огромную, как надеялись, но заткнуть несколько дыр в бюджете Франции вполне хватит. Тем более, что все орденские дома и замки были поставлены под надзор королевских властей, а вся принадлежащая рыцарям недвижимость конфискована. Людовик ходил гоголем и приписывал себе все заслуги по разгрому ордена и поимке еретиков. Ему никто не возражал. Напротив, те, кто был в курсе дела, тщательно поддерживали подобные слухи. А папа Римский так даже лицемерно посетовал, что король с ним не посоветовался. Разумеется, умных людей, знающих короля, этот спектакль обмануть не мог. Однако среди уцелевших тамплиеров были рядовые рыцари, не посвященные в глубокие тайны своего ордена и в высокую политику. И, естественно, они хотели отомстить. А если учесть, что вполне справедливое желание подпитывалось магически и тайно поддерживалось со стороны, понятно, чем все закончилось. Ранним утром 20 октября 1307 года его величество Людовик Ха выехал из замка в сопровождении свиты. Он направлялся на очередную охоту, но пределов города покинуть так и не смог. Фанатичный рыцарь предвосхитил поступок Равальяка. 19, имеется в виду Франсуа Равальяк, католический фанатик, убивший Генриха IV в 1610 году, и кинулся на короля с мечом. Разумеется, охрана попыталась вмешаться, но было уже поздно. Людовик скончался, не приходя в сознание. Тамплиера, правда, поймали и даже торжественно казнили, но колесо истории уже покатилось по другой колее. Королем Франции стал Карл Валуа, прожженный циник, хитрый политик и абсолютно беспринципный человек. Тот, кто в нашей реальной истории изо всех сил стремился к трону, но так и не смог его занять. Суд над тамплиерами затянулся, но на сей раз вовсе не требовалось выбивать пытками признания. Доказательств того, что рыцари были еретиками, накопилось достаточно. Имперский глава теней постарался, снизошел даже до иллюзий, неожиданно появившейся в пентаграмме прямо перед носом инквизиторов и исчезнувшей сразу же, как были подняты кресты и произнесены слова изгнания. Какие после этого пошли разговоры по городу, Думаю, даже говорить не стоит. Карл Валуа оказался достойным братом Филиппа IV. Он довольно круто взялся за дело и сметал все препятствия на своем пути. Отказался архиепископ Нарбоннский судить тамплиеров, да к дьяволу его. И канцлером был назначен Гийом де Нагаре, который искренне ненавидел орденцев и имел на это веские личные причины. Он собрал в Мобиуиссене главных советников короля, инквизиторов и епископов, и их форум принял нужное решение. Все тамплиеры, иерархи, рыцари, капелланы, сержанты и братья-служители должны быть арестованы и преданы инквизиции. Имперский глава теней позаимствовал для своих целей несколько комплектов рыцарской одежды и переговорил с Дьевши. Межмировый портал должен был сработать, поскольку блондин надеялся выйти таким образом на исполнителей. Вряд ли сама королева будет направлять рыцарей, но и не слуга, однозначно. Тамплиеры должны будут уничтожить вполне определенных людей, а значит, их должен встречать тот, кому они подчинятся, и кто сможет им дать сопровождающих. Ну, с этим пусть имперский глава теней разбирается, это его работа. Меня гораздо больше волновал яд. Да, блондин намекнул мне, что никто не будет искать изготовителя. Просто потому, что те, кто реально захотел бы его найти, уже знают мое имя, и светить его не собираются. Однако одно дело – обещание, и совсем другое – грязная политика. Определенные опасения мне внушал и изобретенный мной амулет слежения, прикрепленный к яду. Нет, я не сомневалась в его действенности, но вдруг жидкость разольют по разным флаконам, тогда проследить их путь будет невозможно. А кто знает, кого еще захотят отравить этим ядом, и не будут ли скорбящие родственники особо упорны в поисках изготовителя? Впрочем, до сего знаменательного события нужно еще дожить. А я серьезно опасалась, что у меня с этим будут проблемы. Мне казалось сомнительным, что архимаг оставит в живых пешку, которая слишком много знает. Пусть даже он сам наложил на нее некоторые ограничивающие заклятия. Хотя то, что он не удосуживался даже следить за мной нормально, проверяя яд только время от времени, давало определенную надежду. Надо ли говорить, что тот день, когда пришел срок нести яд, казался мне самым траурным в моей жизни. Один раз я уже помирала, вследствие чего и оказалась в этом мире и в этом теле. Повторять эксперимент не хотелось. Кто ее знает, куда меня еще занесет, и занесет ли вообще хоть куда-нибудь. Арвенций предусмотрительно прислал ко мне сопровождающих. Видимо, боялся, что я все-таки сбегу в самый последний момент, ну или с ядом что-нибудь случится. В конце концов, зачем рисковать, когда можно перестраховаться? Я порадовалась, что Нартера поблизости нет. Неизвестно, как он на это отреагировал бы, невзирая на все предупреждения, и подала условный знак представителю клана теней, изображавшему слугу. Архимаг встретил меня, да никак не встретил, я его вообще не интересовала. Он чуть не вырвал из моих рук пузырек с ядом и произнес над ним витиеватое заклинание. Яд засветился положенным зеленоватым светом. «А что это еще такое на пробке?» – недовольно вопросил он. «Это амулет, который я разработала, чтобы усилить эффективность. Желательно не разливать яд в другие сосуды, и тогда его действенность усилится. Что ж, интересное изобретение. Жаль, что оно может оказаться для тебя последним. Питерс, проводи ее, пусть в ней разберутся. Но она бакалавр, всего лишь алхимик, и к тому же женщина», — рявкнул архимаг. «Ты что, боишься с ней не справиться? Зачем я вообще тебя тогда держу?» Слуга тут же поклонился, заломил мне руку и потащил по коридору. Ну, вот и все, допрыгалась. Похоже, мое пребывание в данном мире подошло к концу. Злые слезы невольно брызнули из глаз, а сердце билось, как сумасшедшие. Я не хочу, не хочу, не хочу умирать. И как бы я ни храбрилась, но в моей душе жила надежда, что казнить меня сразу не станут, а потом меня сумеют вытащить из тюрьмы. Однако оказалось, что Арвенций предпочел перестраховаться, и казнить меня должны прямо сейчас, без суда, следствия и предварительного заключения. Как ни жаль, но никто из тех, кто заинтересован в моем благополучии, просто не успеет меня спасти, при всем желании. К тому же, имперскому главе теней сейчас откровенно не до этого. События вышли на финишную прямую, и его место в столице, где будет происходить все самое интересное. Коридор оказался коротким, на мой вкус, чересчур коротким. Перед глазами все расплывалось, до меня доносились ругань и звяканье металла. Неужели все, Неужели вот так вот все и закончится? И как ты умудряешься попадать в такие смертельно опасные заварушки?» — раздался рядом подозрительно знакомый голос. «Нартер!» — не поверила я собственным ушам. Удары, вопли и мои руки, неожиданно освободившиеся от чужого захвата, подсказали мне, что я угадала правильно. Охотник, несмотря на все предупреждения и запреты, все-таки пришел меня спасать, и возражать против этого мне явно не хотелось. Более того, придя в себя, я решила оказать Нартеру посильную помощь. Да, меня обыскали и конфисковали все, что показалось подозрительным. Но кто мне мешал взять в руки бесхозный меч? Его хозяину, похоже, уже глубоко все безразлично. Владеть мечом, правда, я практически не умела, но в данном случае любой удар был в помощь. А если учесть, что нападающих на Нартера было аж трое, то вывод из строя хотя бы одного из противников должен был облегчить ситуацию. Мда, все-таки, гоняясь за опасными монстрами, охотники получали очень хороший опыт. Мой удар мечом отвлек одного из нападающих, и Нартер тут же перешел от обороны к атаке. В отличие от меня, он-то оружие в руках держать умел, причем гораздо лучше, чем слуги архимага. Удар, поворот, удар. Кто там сравнивал бой с танцем? Бред, какой же это танец? Резко, страшно, смертоубийственно. Нартер буквально выдернул меня из транса, покончив с врагами. Бежим. Я приготовил укрытие на всякий случай. Переждем, посмотрим, как повернется ситуация. Если к власти придут королева с Арвенцием, мы успеем сбежать. Думаешь, архимаг не будет нас искать? Удивилась я. Думаю, Арвенцию будет не до этого. Ему да, но у архимага еще и слуги есть, которые абсолютно не боятся нарушить закон. Кто бы стал меня искать, если бы Арвенцию удалось меня убить? Кто бы с ним связался из-за какого-то бакалавра? Я нашел место, где нас никто не найдет, кроме имперского главы теней. Даже Дьорлтвис не знает про это место. Надо же, искренне удивилась я. Ты говорил, что готов доверить ему свою жизнь. Свою, да, а вот твою, нет. Давно, очень давно за меня никто и ничего не решал. Оказывается, это безумно приятно. Это греет душу, когда рядом тот, кто готов подставить свое плечо и рисковать ради тебя жизнью. Я не хотела втягивать Нартера в эту смертельную авантюру, но он сделал свой выбор и сам в нее ввязался. Не стал слушать ни меня, ни имперского главу теней. Ну, что ж, может быть, нам действительно удастся скрыться, хотя бы временно. У моего бизнеса есть управляющие, и будем надеяться, что они не наломают слишком много дров. А там будет ясно, кто победил, и как нам дальше действовать. Имперский глава теней. Я знал, что все не может быть слишком просто, что за спиной Мильстрин кто-то стоит, и у нас с Максимусом даже было несколько кандидатур на должность главы заговора. Мы активно шерстили всех подряд, привлекая агентов и доносчиков, однако общей карты не вырисовывалось. И теперь я понял почему. У заговора была не одна голова. Совет архимагов захотел себе всю полноту власти. Надо сказать, данное сообщение выбило меня из колеи. Настолько, что я даже засомневался в здравом уме лучшего из своих агентов. Этого просто не могло случиться. В истории одного из государств был подобный прецедент, и тогда потребовались немыслимые усилия, чтобы отобрать у архимагов власть. И, разумеется, остальные правители сделали соответствующие выводы и потребовали магических клятв. Можно догадаться, насколько сложно это было сделать. Но, к счастью, совет архимагов всегда умел находить себе врагов и наживать неприятности. Снобизм и излишняя закрытость никогда хорошо не заканчивались. А магистров, которые по потенциалу давно уже сравнялись с архимагами, но не могли получить заветную степень, было предостаточно. Тогда у совета архимагов полностью поменялся состав, и получить нужные клятвы оказалось не так уж сложно. А новый закон заставлял присягать на верность абсолютно всех магов, поступающих учиться в школу или академию. И магическая клятва однозначно запрещала совету архимагов лезть во власть. Неужели кто-то нашел лазейку в тексте? А почему бы нет? Магические клятвы, к сожалению, вовсе не были абсолютно надежными. Всегда появлялся какой-нибудь умник, который находил неточность формулировки или необычную трактовку написанного. Совету архимагов это не удавалось сделать на протяжении почти 300 лет. Да и сам имперский глава теней, как ни пытался, не мог найти в тексте ни одной лазейки. А он столько раз перечитал свиток, что почти выучил его содержимое наизусть. Блондин раздраженно поднялся с кресла и отодвинул бумаги. Хорошо, хоть он вообще получил предупреждение о заговоре. Совет архимагов действовал очень осторожно, наверняка подстраховался магическими клятвами, и даже придумал отводящий глаза маневр, подставив мельстринный Арвенция. Ну а почему бы не сделать грязную работу чужими руками? Да уж, похоже, его долги перед Хельгой неуклонно растут. Кресло, которое умело перемещаться даже по потолку, пришлось по вкусу его отцу. Старый воин, привыкший к власти и сражениям, тот ненавидел собственное беспомощное положение и пришел в восторг, получив возможность свободно перемещаться. А изобретение искусственных рук, слава богам, родственникам блондина они были не нужны, но с помощью этого изобретения удалось заключить союзы с нужными семьями. А чего стоят переговорные зеркала, без которых тени уже не знают, как обходиться? И вот, будто всего вышеперечисленного было мало, появился еще один повод для благодарности. Разработанные Хельгой неживые шпионы наблюдали не только за тамплиерами. Тени вовсе не собирались упускать такой козырь. Впрочем, сама Хельга, похоже, прекрасно это понимала, поскольку защитила свой дом от подобных шпионов. Любопытно, кстати, как ей это удалось. Тени тоже пытались изобрести защиту, но пока даже не приблизились к решению данной проблемы. Спрашивается, чем занят целый отдел, которому, между прочим, платят очень неплохие деньги. Имперский глава теней только вздохнул, в очередной раз подавляя желание разогнать бесполезных идиотов. Жаль, но такие таланты, как Хельга, появляются исключительно редко. А работать нужно сразу по нескольким направлениям. Одиночка, даже самый гениальный, с таким объемом работ не справится. К счастью, Совет Архимагов ничего не знал о существовании неживых шпионов, а значит, не мог им противостоять. Именно благодаря данному обстоятельству появилась возможность получить информацию о существовании заговора и о планах заговорщиков. Вопрос был только в том, как данному заговору противостоять и как прижать взорвавшихся архимагов. Нет, выход-то из сложившейся ситуации был тот же самый, что и несколько столетий назад. Собрать магистров, давно уже переросших свои степени, и остановить заговорщиков. Но на это требовалось время. Время, которого не было. Заговор уже вступил в свою активную фазу. Яд уже готов. Дьевши начертил ритуальный круг, чтобы призвать из иного мира людей в облачении тамплиеров. А архимаг с королевой уже тайно прибыли в столицу. Тени на своих постах и прекрасно знают, кого в какой момент арестовывать, а королю пришлось подливать зелье, чтобы он почувствовал себя плохо и отказался от очередной охоты. Разумеется, отравить Рамуальда можно было где угодно, но планы Максимуса и имперского главы теней требовали его присутствия именно в столице. Похоже, это решение было ошибкой, да и вообще сам план воспользоваться чужим покушением на короля теперь казался неудачным. Ладно, чего теперь плакать над пролитым молоком? Даже такую ситуацию, складывающуюся явно в чужую пользу, можно было повернуть в собственных интересах. Нужно только связаться с Максимусом и определить круг тех, на чьих амбициях можно сыграть. Если удастся победить Совет Архимагов, он будет расформирован. А это значит, что освободившиеся места займут нужные люди, которые будут очень благодарны за такую возможность. Имперский глава теней знал, как минимум, одного человека, который готов убить за кресло в Совете и которому степень магистра надоела да нельзя. Так почему бы не помочь родному брату, который в своей военной карьере уже достиг потолка? Что ж, наличие связанных зеркал превращает задачу из невозможной в приемлемую. Нет, каковы все-таки мерзавцы, этот Совет Архимагов. Отравить короля руками мельстринной Арвенция, убить всех претендентов на престол, задействовав тамплиеров, и поставить остальных перед фактом. Любопытно, а как они собирались договариваться с тенями? Неужели предательство внутри клана? Раньше блондин сказал бы, что это немыслимо. Но раз Совет Архимагов нашел лазейку в магической клятве, то и кто-то из теней мог найти. Нужно просто знать, что никому доверять нельзя. Стать имперским главой теней, наверняка, хотят многие. Так почему бы не воспользоваться удобным моментом? Связаться с Максимусом удалось сразу же. Первый министр был напряжен, как натянутая струна, и, казалось, был готов к любым, даже самым неприятным известиям. Однако это только казалось, потому что при сообщении о заговоре архимагов Максимус побледнел и даже спал с лица. Он прекрасно знал историю и помнил, чем закончился для другой стороны подобный поворот. «У тебя есть предложение?» – поинтересовался первый министр. «У меня есть список из 7 магистров, которые не прочь войти в Совет Архимагов. Я могу связаться с ними прямо сейчас. Не думаю, что сборы займут у них много времени, а артефакты моментально перенесут их в нужное нам место. У меня тоже есть такие люди, кивнул Максимус. Обычно в совет входит 13 архимагов, но мы можем расширить список на одного человека. Если все наши кандидаты останутся живы после сражения, вздохнул имперский глава теней, и если нам удастся победить. Не верится, что архимаги решились на подобный поступок, покачал головой Максимус. Не представляю, какую лазейку они нашли в клятве. И еще, ты уверен, что архимаги начнут действовать именно сейчас, что они не будут ждать смерти короля? Насколько я помню, сваренный твоим алхимиком яд тем и хорош, что действует медленно, и его последствия легко спутать с обычной болезнью. Это так, но архимаги не будут ждать. Я же рассказывал о неживых шпионах, изобретенных Хельгой. Да, довольно интересный эксперимент. Изображение и звук они передают неплохо. Я тоже воспользовался парочкой крыс в своих целях, и более чем доволен результатами. Ты отправил их следить за архимагами, в том числе, кивнул блондин. Но, к сожалению, оказалось поздно. Заговор уже состоялся. Хорошо, хоть я вообще узнал о его существовании, и теперь могу следить за тем, кто из архимагов чем занят и где находится. Боюсь, поймать их за руку будет сложнее, чем Мельстрин и Арвенция. Того, похоже, совет решил сделать жертвой. Не удивлен. Арвенций надоел всем своим снобизмом и мерзким характером. Если бы не его происхождение и деньги его семьи, он вообще не оказался бы в совете. Там, вроде бы, была какая-то грязная история с дуэлью, наморщил лоб имперский глава теней, вспоминая давние сплетни. Если это можно так назвать, фыркнул Максимус. Он оскорбил заведомо более слабого в боевой магии соперника и убил его. Теперь, похоже, Арвенцию стало мало места в совете, и он нацелился на власть. Если учесть, что они с Мельстрин хотят убить всех маломальски значимых претендентов на престол, у них вполне могло бы что-нибудь получиться, вздохнул имперский глава теней. Все-таки, его клан успевает не всегда и не везде. Казалось бы, следили за всеми подозрительными личностями, а двойной заговор чуть не прохлопали. Если бы Арвенций не заставил Хельгу варить яд, он не обратил бы на себя внимания. И если бы не все та же Хельга со своим изобретением неживых шпионов, про заговор в Совете Архимагов не узнал бы никто. Ты не догадался, какую лазейку в магической клятве нашли архимаги? Вздохнул Максимус. Понятия не имею. Я перечитал текст множество раз. Он абсолютно продуман. Если архимаги попытаются полезть во власть, их ждет смерть. Каждый из них приносил соответствующую клятву и от своего лица, и от лица совета. Ну, что ж, жаль. Зная, какую они нашли лазейку, мы могли бы предугадать их действия. Хорошо, хоть можем за ними следить. Они уже в столице. Все, включая Арвенция. Значит, нам тоже пора действовать. Связывайся со своими магистрами, а я свяжусь со своими. У архимагов есть фора во времени и возможность первого шага, но сдаваться на волю обстоятельств не стоит. Им можно противостоять, и мы это сделаем. Тем более, что от результата противостояния зависят наши собственные жизни, хмыкнул блондин. Я подозреваю, что и среди теней, и среди твоих подчиненных есть предатели, сумевшие обойти клятву верности. Так что будь осторожен, ты тоже. Глава 19. Арвиус. Солнце нестерпимо жгло кожу, невзирая ни на какие предосторожности. Как ни бился Арвиус, защитный артефакт разработать так и не удалось. Приходилось обходиться по старинке, плащом и перчатками, но в некоторых случаях это было неудобно, особенно когда требовалось появиться перед публикой. К счастью, это случалось не так часто, и большинство встреч можно было проводить в залах академии, куда не проникало солнце. Пока никто ничего не заподозрил, но это пока. Рано или поздно, странности Арвиуса начнут казаться слишком большими. Даже архимагам, которые привыкли ко всему необычному, а уж посторонним, тем более. Видимо, магическая клятва, которую давал совет архимагов, успокаивала наблюдателей. А в том, что наблюдатели были, Арвиус даже не сомневался. Тени относились к своим обязанностям слишком ответственно. И для того, чтобы их провести, потребовалось время и серьезные усилия. Видимо, никому просто не приходило в голову, что один из архимагов способен мыслить в таком направлении. Но Арвиус не напрасно стал главой совета. Он умел видеть чуть дальше, чем остальные, и применять знания так, как остальным и не снилось. Ему понадобилось всего лишь переступить через некоторые свои предубеждения, и перед ним открылись просто фантастические перспективы, неправдоподобные. Идею, как ни странно, Арвиусу подсказали тени, и то, что они сами нарушали закон при проведении ритуала, послужило архимагу на руку, что велели правила. При вступлении в клан теней человек должен был отказываться от имени и рода. Существовали даже специальные заклятия, которые притупляли память о прошлых привязанностях. Однако высокорожденные слишком ценили свою кровь, чтобы от нее отказываться, и создали артефакты, которые сохраняли и память, и чувства. Младший брат Арвиуса тоже вступил в клан теней. Ничего большего ему, как третьему сыну, просто не светило. Старший продолжил род, а Арвиус получил степень архимага. Жаловаться, конечно, было ни на что. Ему досталось приличное наследство и неплохой земельный надел, по названию которого он взял фамилию, чтобы основать новый род. Но даже титул главы Совета Архимагов, рано или поздно, перестает устраивать. Младший брат стал первым подопытным кроликом Арвиуса. Не совсем добровольно, но кто обращает внимание на мелочи? К сожалению, оказалось, что теней нельзя долго держать под заклятием подчинения, и подавляющие волю зелья влияли на них не в лучшую сторону. Однако начало было положено, и эксперименты продолжились. Самым сложным было незаметно похищать теней. Чем больше Арвиус узнавал про их клан, тем более впечатлялся и тщательнее заметал следы. Его интересовало то, как тени меняли свой организм и придавали ему определенные свойства. Улучшение реакции и навыки ночного зрения, конечно, впечатляли, но увеличение срока жизни казалось более интересным. И, главное, именно тени показали Арвиусу, как можно обойти клятву. Началось все с мелочи. Архимаг исследовал, можно ли улучшить то, что придумали тени. Сделать это было не так просто. На самых ценных членах клана стояли магические закладки самоуничтожения, срабатывающие в самый непредсказуемый момент, а всякая шушера архимага не интересовала. Они не обладали нужными знаниями и практически не подвергались изменениям. Выход нашелся совершенно случайно. В библиотеке Академии Арвиус наткнулся на старые свитки с записями по некромантии. И это было настолько похоже на то, что творили с собой тени, что архимаг решился рискнуть. Он провел несколько ритуалов прежде, чем понял, что у него действительно получается изменить человека, кардинально изменить. Вот только тени, похоже, останавливались у определенной черты, а Арвиус останавливаться не собирался. Некромантия оказалась весьма интересной и очень полезной наукой, а еще до архимага дошло, зачем студентам так активно внушалось отвращение к этой дисциплине. Она не просто была мощным оружием, но и не требовала особого магического потенциала. Скорее, тут нужны были обширные теоретические знания, точные расчеты и очень большое терпение. Для того, чтобы добиться нужного результата, требовались длительные и тщательные эксперименты. Поднять и допросить труп – это не наука, это элементарные азы. Собрать неживую армию – да тоже не так уж сложно при определенных усилиях. А вот проекты по созданию разумной нежити пока ничем хорошим не заканчивались. Твари выходили из-под контроля и пытались убить своего создателя. Эксперименты с тенями подсказали выход из этой ситуации. Надо работать не с трупами, а с живыми объектами, которые в процессе опытов не умирали, а перерождались. Оставались разумными, вменяемыми, владеющими магией, но переставали быть людьми. И в тот самый момент, когда это происходило, на них переставали действовать прошлые магические клятвы. Совсем такое ощущение, что магия воспринимала их, как другое существо, и стирала прошлую память и привязанности куда как успешнее ритуалов теней. Арвиус не мог поверить сам себе. Результаты экспериментов, призванные научиться противостоять теням и влиять на них, превзошли все ожидания. Любой совет магов, в какой бы стране он ни находился, стремился захватить власть, и некоторым это даже удавалось. Самым успешным, конечно, был вариант, когда архимаги становились правителями. Однако такое в истории произошло лишь единожды, и совету не удалось удержать власть. Потом было поздно. Магам стало невозможно вырваться из пут магических клятв, и те, кто имел гораздо больше силы и возможностей, вынуждены были подчиняться коронованным особам. Хорошо еще, если на троне оказывался некто вроде Рамуальда II, с ним можно было иметь дело, но его сын – полное ничтожество. Конечно, ему можно было бы втереться в доверие и стоять за его плечом, имея реальную власть. Однако место за троном Рамуальда III было занято, и Максимус прекрасно управлял и политикой, и экономикой, и финансами. С армией, правда, у него не слишком задавалось, но можно было не сомневаться, что рано или поздно он решит и эту проблему. Тени тоже не спали. Они изобретали все новые и новые способы следить за своими врагами и совершенствовали свои возможности. Сколько шпионов Орвиус потерял из-за их паранойи. Имперский глава теней успевал везде и умел находить нужных людей, не обращая внимания на их статус. Орвиус невольно скривился. Вот она, главная причина того, что знания не должны доставаться недостойным. Над ними невозможно удержать полный контроль. Варили представители третьего сословия плохонькие зелья, вот и пусть бы варили. Ну и монстров уничтожали бы по деревням. А теперь что? Какой-то провинциальный алхимик самого убогого происхождения изобретает вещи, которые служат гномам, оркам, теням и кому угодно, кроме совета архимагов. Одни переговорные зеркала чего только стоят. Когда Орвиус узнал о происходящем, его первым порывом было прижать алхимика долгом перед школой. Однако архимаг опоздал, долг уже был выплачен, а девица была связана множеством контрактов. Это просто отвратительно. Какая-то выскочка, вместо того, чтобы работать на архимагов в благодарность за полученные знания, смела вести себя абсолютно не по статусу. Бакалавр, да не смешите меня, если нет хорошего происхождения, не должно быть и ничего другого. Какая отработка долга перед школой? Все, кто получил магические знания, должны работать на Академию пожизненно, и все их изобретения тоже должны принадлежать Академии. Это было бы справедливо. Разве без полученных знаний они хоть что-то изобрели бы? Ну, что ж, теперь все изменится. Как только совет придет к власти, законы будут переписаны, и все пойдет по-другому. А он, Орвиус, будет стоять у истоков новой страны и новой жизни. И, разумеется, войдет в историю. Потому что вся власть окажется именно в его руках. Сделать над собой усилие и начать разбираться в некромантии было сложно. Заставлять себя периодически поднимать трупы и работать с ними, тоже было не самым приятным занятием. Да и эксперименты над тенями не очень-то вдохновляли. До тех самых пор, пока Орвиус не нащупал возможность обойти магическую клятву. Нет, даже не так, оказаться свободным вообще от всех магических клятв, которые он давал в своей жизни. Понятно, что Орвиус не стал ни с кем делиться своим открытием. Совету рано было об этом знать. Архимаг, поколебавшись несколько месяцев и проведя еще полтора десятка экспериментов, все-таки решился изменить собственное тело. Да, после этого он перестанет быть живым в полном смысле этого слова, да и человеком, пожалуй, тоже быть перестанет. Но, по его мнению, игра стоила свеч. Это был шанс, может быть, единственный шанс занять трон и получить всю полноту власти. Сейчас, когда король слаб, когда у него нет наследников, и когда те, кто мог бы претендовать на престол, не ждут нападения, эксперименты над собственным телом затянулись. Орвиус не хотел торопиться и вызывать подозрений. К сожалению, перемены в организме приносили не только положительные, но и отрицательные последствия. То, что он больше не сможет иметь детей, Орвиуса не пугало. У него уже были наследники. А вот непереносимость солнечного света стала неприятным открытием. Память никуда не уходила. Способности к магии не исчезали. Разум, казалось, даже обострился. Эксперименты, во всяком случае, становились все смелее и успешнее. В рационе, правда, появилось сырое мясо, а стук чужого сердца вызывал обильное слюноотделение, но примитивные реакции контролировать было несложно. Тем более, если периодически позволять организму сбрасывать напряжение. Первая проба обойти клятву закончилась не слишком удачно. Организм все-таки пострадал, пусть и не слишком сильно. Головная боль и кровь из носа показали, что Орвиус пока не приблизился к своей цели. Потребовалось почти полгода прежде, чем прошлые клятвы перестали действовать на архимага. И вот тогда он решился подбить совет на авантюру. Разумеется, Орвиус не собирался рассказывать окружающим, как именно ему удалось обойти клятву. Это ни к чему. Главное, совет получит возможность исполнить свою давнюю мечту, захватить власть и изменить законы страны так, как это выгодно архимагам. Ради того, чтобы вырваться из-под власти чиновников, совет пойдет на многое. Как и следовало ожидать, предложение Орвиуса вызвало недоверие архимагов. Почти каждый из них пытался обойти треклятую клятву, но это было бесполезно. В закрытом от прослушивания помещении собрался отнюдь не весь совет, а всего 6 человек, но именно они принимали самые важные решения. И именно их поддержка нужна была Орвиусу. «Как только мы попытаемся захватить власть, мы погибнем», — вздохнул один из собравшихся. «Если сами попытаетесь, то вполне вероятно, согласился Арвиус. Но в клятве ничего не говорится о том, что вы не можете помочь захватить власть кому бы то ни было. Я даже могу предположить, почему данное уточнение отсутствует. Не раз и не два именно архимаги помогали занять трон тому или иному королю. Но как ты сам собираешься противостоять клятве? Я нашел, как ее обойти, самодовольно усмехнулся Арвиус. И нет, я не собираюсь ни с кем делиться своим открытием. У каждого из нас есть свои неразглашаемые секреты, и родовые, и личные. Предложение слишком щедрое, чтобы от него можно было отказаться. По сути, ты предлагаешь нам захватить власть, а ответственность перед магией берешь на себя. Я бы так сказал, что это слишком хорошо, чтобы быть правдой. Я не справлюсь один, признал Арвиус, и это бессмысленно. Только совет сможет удержать власть, уничтожить врагов и изменить ситуацию в стране. В одиночку такие дела не делаются. Мне в любом случае потребовалась бы поддержка, и я предпочитаю искать ее у самых сильных представителей магического общества. И что, по-твоему, будет, если мы победим? Мы будем править страной так же, как и Академией, решительно отрезал Арвиус. На тех же принципах. Собрание совета, озвучивание проблемы и принятие решения двумя третями голосов. Неплохо было бы перетянуть на свою сторону кого-нибудь из представителей древних родов. Почти у каждого из нас есть родственники, с которыми можно связаться. Но вот что им обещать за поддержку. Многие из них уже занимают высокие посты и имеют достаточное количество денег. Будем обещать место в совете, предложил Арвиус. Не буду лгать, обещая, что все члены совета останутся в живых, а некоторые и не должны остаться. Арвенций, в первую очередь, но на него у меня особые планы. Иметь любовницу среди королевских фрейлин было не только престижно, но и полезно. Собирать слухи, запускать их, провоцировать определенные события. Арвиус увлекся. В смерти короля должно быть заинтересовано как можно больше людей, тогда покушение точно удастся. А начать смуту будет несложно. Представители самых знатных родов вцепятся друг другу в глотки, чтобы вырвать трон. Безусловные права имеют 5 семей. С ними даже договариваться бесполезно. Проще уничтожить. Остальных необходимо собрать под видом Большого Королевского Совета и навязать им свою волю. Конечно, это будет нелегко, но королевская корона и не может даваться просто. Очевидных проблем было несколько. Во-первых, имперский глава теней и Максимус. От них нужно было избавиться, что само по себе было непросто. Во-вторых, как минимум полтора десятка магистров, которые, как не хотелось бы закрыть на это глаза, давно уже достигли уровня архимага. Им можно было бы пообещать место в совете, если бы не многочисленные конфликты. Архимаги сами оттолкнули конкурентов, и теперь договориться с ними будет практически невозможно. И, наконец, существовала опасность, что не все претендующие на трон семьи удастся уничтожить. Или возникнут проблемы с тем, чтобы собрать Большой Королевский Совет. Нет, у Арвиуса был план и на этот случай, но прибегать к нему пока не хотелось. Открывать все карты было еще рано. Если кто-нибудь узнает, что архимаг не только перестал быть человеком, но и создал целую армию разумной нежити, церемониться с ним не будут. А один против всех Арвиус не выстоит, даже учитывая его приобретенные способности. Когда-нибудь, возможно, он и сам избавится от совета архимагов. Но это будет не скоро. Удержать власть очень сложно, а нужно еще приложить усилия, чтобы не спровоцировать войну с соседним государством. Правитель Магриба и так облизывается на территории, которые он потерял в войне с Рамуральдом II. А если ему еще и повод для нападения дать? Арвиус, конечно, перестраховался. Создал несколько документов, намекающих, что трон Магриба занимает незаконнорожденный. Пусть коронованный агрессор своими внутренними проблемами займется, вычищая претендентов на престол. Ну а потом уже поздно будет. Совет либо погибнет, либо захватит власть. План складывался запутанный, но вполне надежный. После нескольких подсказок и якобы случайных разговоров, Арвенций созрел для переворота. Ну а поскольку о ссорах в августейших семействах знали все, до последнего истопника, он не придумал ничего лучше, как обратиться к королеве. Арвиус предположил, что в ход пойдут деньги Магриба и наемная армия. Однако Мильстрин его удивила, узнав, что ради наемников королева решилась открыть портал в иной мир. Архимаг потерял дар речи. Интересно, а колбасу эльфийским клинком она резать не пробовала? Впрочем, результаты авантюры вполне Арвиуса устраивали. Наемники из другого мира обеспечивали нужный уровень секретности, а от совета архимагов требовалось только поддержать переворот. Негласно помочь уничтожить именно тех, кого нужно, получить необходимый результат и выставить в качестве виновного Арвенция. Для этого даже особых усилий прикладывать не придется, поскольку действуют они с королевой слишком заметно. Арвиус не удивился бы, если бы узнал, что об этом заговоре уже известно и Максимусу, и имперскому главе теней. Ну, пока они будут ловить Арвенция и пытаться противостоять его наемникам, совет архимагов уже сделает свое дело. Двое бывших теней, попавших под эксперименты Арвиуса, подчинялись только ему и готовы были выполнить любой его приказ. Переродившиеся в нежить, они, в отличие от поднятых трупов, были способны самостоятельно принимать решения и импровизировать. Так что к убийству имперского главы теней и первого министра подойдут ответственно. Портал между мирами открылся своевременно, и длинная вереница людей в одежде тамплиера вступила на каменные плиты дворца. Вот только вместо того, чтобы слушаться приказов трех представителей древнего рода, они взяли их в плен, быстро и почти бесшумно, а затем моментально рассыпались, исчезнув в коридорах и на лестницах. Порция яда оказалась в бокале короля еще утром. Мельстрин не мелочилась и приказала использовать весь флакон. Пока Рамуральд чувствовал себя прекрасно, но уже через два часа должен был свалиться с тяжелой лихорадкой. Его быстрая смерть была абсолютно никому не выгодна. Заговорщикам требовалось время на воплощение планов, и живой бессознательный король как нельзя лучше вписывался в ситуацию. Архимаги появились чуть позже, поняв, что истребление претендентов на престол так и не произошло. Люди в нарядах тамплиеров вместо того, чтобы убивать тех, на кого им указали, встали на их защиту. А это значило, что совету архимагов нужно менять планы, срочно. А после того, как выяснилось, что и Мельстрин, и Арвенций взяты под стражу, стало понятно, что скрытно действовать не получится. Арвиус потер переносицу и разразился длинной, нецензурной тирадой. Он был полным идиотом, раз посчитал, что на Арвенция хоть в чем-то можно понадеяться. Кроме снобизма и тщеславия этот бесполезный индюк ничем не мог похвастаться. Он даже не сумел сохранить в тайне планы покушения на короля. Имперский глава теней не просто вычислил Арвенция, но и перехватил его наемников. Как же Арвиус не подумал о такой возможности? Нет, он, конечно, тоже нанял авантюристов. Но теперь они были практически бесполезны. Одно дело, помогать тамплиерам уничтожать неугодных людей, а под шумок организовать и несколько дополнительных смертей, и совсем другое, действовать самостоятельно. Особенно если учесть, что потенциальные жертвы предупреждены, вооружены и хорошо охраняются. К сожалению, создавать перерожденную разумную нежить оказалось не так уж легко, а потому под началом Арвиуса было всего полтора десятка воинов. Впервые архимаг задал себе вопрос, не поспешил ли он, не стоило ли сначала создать войско, а уже потом действовать. По идее, конечно, это был лучший вариант. Вот только полтора десятка нежити скрыть от любопытных глаз куда проще, чем армию. И, рано или поздно, кто-нибудь обратил бы внимание на некоторые странности Арвиуса. И кто знает, чем бы это закончилось. Нет, как ни жаль, но времени у него не было совершенно. Другое дело, что не стоило торопиться с преобразованием собственного тела. Но идея бессмертия и всевластия оказалась слишком привлекательной. Имперский глава теней. Как ни странно, арестовать королеву и Арвенция оказалось проще всего. Яд еще не подействовал на Рамуальда фатально, а потому, когда королю представили доказательства того, что жена и архимаг на него покушались, он впал в неистовство. С доказательствами, кстати, получилось прекрасно. Очередное изобретение Хельги, как выяснилось, могло использоваться не только для развлечения, и все, что видел и запоминал неживой шпион, можно было сохранять и пересматривать в специальном артефакте. Так что до заговорщиков дошло, что отпираться бессмысленно. С охраной нужных семей получилось не так хорошо. Во-первых, не всем помогла предоставленная защита, поскольку совет архимагов тоже разорился на наемников. А во-вторых, некоторые идиоты думали слишком много хорошего о своих способностях в боевой магии, и, отказавшись от дополнительной охраны, просто не смогли себя защитить. Видите ли, принимать помощь в виде чужих воинов – это ниже их достоинства. Ну, теперь не существует ни достоинства, ни их самих. Однако самые поганые вести принес имп, принес в прямом смысле этого слова, кинув к ногам хозяина человека с перегрызенным горлом. Причем не обычного человека, тень. И первые несколько минут блондин не знал, как на это вообще реагировать. То, что имп неожиданно сошел с ума и начал охотиться на людей, имперский глава теней отмел сразу. Это нереально. Имп – полуразумное существо. И, хотя у него есть определенная свобода действий, он завязан на хозяина. Если он перегрыз горло, значит, было за что. И только спустя несколько томительно долгих минут имперский глава теней понял, что показалось ему неправильным. На трупе не было крови, а имп светился синим. Блондин изо всех сил пожелал, чтобы последнее ему просто почудилось. Он даже зажмурил глаза и помотал головой, понадеявшись, что у него просто галлюцинации от усталости и перенапряжения. Однако увиденное меняться не собиралось. Имп светился по-прежнему. Имперский глава теней уже видел подобное свечение. Однажды, когда только-только готовился занять свою высокую должность, тогдашний глава, собиравшийся уйти на покой, натаскивал блондина на совесть, открывая странные и страшные тайны, в том числе и секрет того, почему ритуал вступления в клан сопровождается таким множеством клятв. Тени всегда любили экспериментировать, и однажды представитель клана, в своем стремлении к самосовершенствованию, перешагнул определенную черту. Его неживую сущность тени почувствовали сразу, но, поначалу, не увидели в ней ничего плохого. Напротив, заинтересовались экспериментом и начали его изучать. Вот только переродившийся все больше и больше терял свою человечность и становился монстром. Он не ценил чужую жизнь, проявлял вурдалачьи черты и, хотя сохранил разум и магию, действовал только в своих животных интересах, позабыв о прошлых привязанностях и клане. Сколько потребовалось времени, чтобы понять, что тени породили опасную тварь? Год, два, в любом случае, решение клана было однозначным. Тварь уничтожили, а к череде ритуальных клятв добавилась еще одна. Тогда же появились новые свойства и у импов. Тени были слишком рациональны, чтобы не понимать, что даже самую продуманную магическую клятву можно обойти, и они подстраховались. Теперь, при приближении разумной переродившейся нежити, импы начинали светиться, хотя главным вложенным в них действием было уничтожение, жестокое и мгновенное уничтожение любого существа, переступившего черту дозволенного. Имперский глава теней внимательно осмотрел тело. Простой член клана, невысокий чин и абсолютно незнакомая личность. Блондин знал всех теней, которые хоть что-то из себя представляли, и отказывался верить в то, что одна из многочисленных пешек собственным умом дошла до того, чтобы переступить грань. Даже если в магической клятве была найдена лазейка. «Говоришь, это создание хотело меня убить?» — мрачно поинтересовался имперский глава теней, слегка пнув безжизненное тело. Имп завилял хвостом. «И оно здесь не одно? Впрочем, о чем я спрашиваю? Если кто-то единожды переступил черту, он уже не остановится. Но неужели кто-то верит, что меня так просто убить? Хотя, Максимус...» Блондин активировал портал, перенесся на специальную площадку перед комнатами первого министра и понял, что опоздал. У охранников было разодрано горло, а зловещая тишина говорила о том, что здесь уже никто не сопротивляется. Имп рванул вперед, и имперский глава теней последовал за ним. Перерожденная тварь, упав на четвереньки, рвала тело Максимуса. Суда по ранам на ее теле, первый министр сопротивлялся до последнего. Но подобных монстров можно убить только определенным оружием и боевым зельем. Имп бросился вперед, и клубок рычащих тел покатился по комнате. Все шло не так, настолько не так, что становилось жутко. Планы в принципе имеют свойство исполняться не так, как хотелось бы, но сегодняшний день, пожалуй, стал одним из самых провальных. На Максимусе было завязано столько всего, что имперский глава теней просто не представлял, как дальше действовать без его участия. Да, действия были согласованы, а имена союзных семей озвучены, но возможно ли действовать дальше без присутствия Максимуса? Станут ли те, кто подчинялся первому министру, выполнять указания после его смерти? И захотят ли они участвовать в авантюре дальше? Тело переродившейся тени обмякло, и потрепанный имп подошел к хозяину. Имперский глава теней потрепал его по холке, делясь магической силой. Он не мог и не хотел представлять, какая свара начнется за кресло первого министра. Все те, у кого нет шансов занять престол, захотят получить это место. Глупо думать, что Арвиус не воспользуется данным обстоятельством. Думала ли я, что мне удастся отсидеться? Ну, надежда такая была. Все-таки, основные действия происходили в столице, и не должны были коснуться провинциального Хлоиппа. А самой главной угрозой были слуги Арвенция, которым было приказано меня убить. Однако, как говорится, человек полагает, а обстоятельства складываются так, как им хочется, и, зачастую, не в мою пользу. Сигналка сработала неожиданно, посреди ночи. Ну а поскольку гостей мы не ждали, реакция была очевидной. Несмотря на то, что пещера, в которой мы с Нартером жили, была тщательно замаскирована, расслабляться не следовало. И у нас находилась под рукой и одежда, и оружие, и зелья, и артефакты. В том числе, кстати, опознавательные. Судя по их цвету, на нас напоролась какая-то нечисть. Но стоило мне активировать амулеты, определяющие силу и мощь потенциального врага, как они полопались. Похоже, к нам пытается проникнуть кто-то очень опасный. 10-я степень из 10, нахмурился Нартер. Но как такая тварь вообще подошла к городу близко? Дьорл Хейтрин, как глава гильдии городской безопасности, просто не мог этого допустить. Однако тварь здесь. Давай сначала с этой тварью справимся, а потом будем с Дьорлом Хейтрином отношения выяснять. Куда он там смотрит или не смотрит? Не уверен, что мы сможем убить эту тварь, признал Нартер. Надо послать сигнал о помощи. Охотники должны помочь, если успеют. Но сигнал действительно надо послать, согласилась я, хотя бы для того, чтобы предупредить. И, кстати, заодно можно будет испытать мое новое боевое зелье, которое, по твоему мнению, получилось слишком мощным.